Боги, пиво и дурак, том 9, пролог. Она вошла в шатер, громыхая латами, ни грамма изящества, широкие плечи, как у мужчины, лицо, с которого, к счастью, воды не пить, но зато светлая голова и преданное сердце. Из всех своих многочисленных детей Зевс любил ее больше всех. «Прости, что без доклада, но это срочное», — отчеканила Афина, замирая перед троном великого громовержца. По сравнению с тем величественным креслом, что стояло в верхнем мире, это был просто резной стул. Но сейчас не время для показной роскоши. «Ничего», — устало отозвался Зевс. «Проходи, садись, рассказывай». Он отложил в сторону письмо, которое успел прочитать уже несколько раз в надежде, что сумеет в тех же словах увидеть какой-то новый смысл. Бросив взгляд на свою руку, нахмурился. От копья и меча на ладони виднелись мозоли. Из-за безумного решения Сатата они потеряли не только абсолютное бессмертие, но и свою неуязвимость. Божественные тела теперь покрывались волдырями от укусов насекомых, болели от избыточных нагрузок и нуждались в постоянном уходе. Изменения происходили медленно и для большинства неприметно, но тенденция была очевидна. Кое-кто в лагере даже начал регулярно употреблять пищу. Это помогало быстрее восстанавливаться, совсем как смертные. Афина рывком выставила перед отцом стул и села, по-мужски расставив колени. Они вернулись, все, и Сет с Фортуной вместе с ними. Зевс приподнял серебристые брови. Вот как, значит, им все-таки удалось. Сатат, надо полагать, покровительствует им, похоже на то, кивнула Афина. Однако смертный сразу же по прибытии покинул город. Зевс хмыкнул. Любопытно. И куда же он направляется? Это мне неизвестно. Громовержец погладил мозолистой ладонью подлокотник, выбирая правильные слова, чтобы задать один интересующий его вопрос. Но сделать это так, чтобы предмет вопроса не выглядел очень уж важным для него. Но Афина была достаточно умна, чтобы не заставлять отца спрашивать лишнее. Он едет с небольшой группой смертных, Арахной и госпожой Деметрой, не моргнув и глазом, сообщила она. Зевс удовлетворенно кивнул, одобрительно взглянув на дочь, вздохнул. «Та женщина и мужчина из донорского мира, которых ты отыскала месяц назад, они все еще у тебя?» — спросил он. «Нет, я отправила их в общину Гефеста в целях безопасности, но могу послать за ними в любой момент». Зевс кивнул. «Хорошо, тогда сделай это, и давай попробуем пригласить нашего героя на беседу. Если я все правильно о нем понимаю, при таких условиях этот человек не откажет нам. А если откажет?» — без обиняков спросила Афина. «Тогда отрубим голову мужчине и отправим в подарок, и повторим приглашение». «Слушаюсь», — отчеканила Афина и поднялась со своего стула. Она направилась было к выходу из шатра, но на полпути остановилась и обернулась. «Лучше спрошу это заранее. На тот случай, если вдруг что-то пойдет не так, я должна знать. Он сам и сопровождающие его лица. Насколько они неприкосновенны?» Лицо Зевса стало недовольным. Обычно, когда великий громовержец смотрел на кого-то с таким выражением, этот кто-то испуганно просил прощения за дерзость, спешно раскланивался и убирался во свояси. Но не Афина. Она выдержала взгляд отца, и ни один мускул не дрогнул на ее некрасивом холодном лице, и молча ждала ответа. «Даниила из парящего грифа и госпожу Деметру я бы предпочел увидеть живыми», нехотя сказал, наконец, Зевс, поднимаясь со своего места. «Но, если придется выбирать между тем, чтобы сохранить жизнь им обоим, или же упустить, что мне следует выбрать?» Не унималась Афина. Зевс нахмурился. Высокий лоб промеж бровей рассекли две мрачные морщины, похожие на шрамы. В глазах блеснул ослепительно белый всполох. «Смертный должен оказаться в моих руках любой ценой», — медленно проговорил он. Глава 0. «Я иду в тот гаремник, которого нет». Фан-сервис для любителей гарема и тех, кто ждал страстей погорячее. Филлер как есть. К счастью, благословение фортуны на этот раз сработало, как надо. Мойры построили ловушку таким образом, чтобы в случае необходимости обновлять или подправлять ее, и в пещере имелось начертание, открывающее дорогу на поверхность. Я помню, как наступил на пылающий символ на каменистом полу, отметив про себя, что изображение здорово напоминает фигу, и в следующее мгновение очутился в узком земляном коридоре. Не понял. Получается, эти начертания в некотором смысле заменяют порталы, перенося с места на место. Ничего себе открытие. Надо над ним хорошенько помозговать. Я немного подождал оракула, но почему-то протобок не торопился появляться. Хотя, может, у начертания просто приблизительная область действия, и бедняга материализовался в какой-то другой точке этого коридора. Я несколько раз окликнул его, но в ответ услышал лишь эхо. Поколебавшись, двинулся вперед. Коридор тянулся по прямой с небольшим уклоном, так что я постоянно поднимался немножечко в гору. Наконец, впереди забрезжил дневной свет. Ура, наконец-то! От радости у меня открылось второе дыхание, и я чуть ли не бегом ломанулся навстречу свободе из этого узкого кошмара клаустрофоба, похожего на бесконечную кишку. И что примечательно, прямую. Очутившись снаружи, я в предвкушении свежести глубоко вздохнул наземного воздуха и закашлялся от набившегося в нос песка. Медленно осмотревшись, я аж присел от изумления, потому что передо мной простиралась бесконечная прерия. «Каррррр!» — крикнул пролетавший мимо ворон, видимо офигев от того факта, что кто-то живой стоит столбом посреди этой равнины. «Перекати поле!» — весело подпрыгивая, пронеслось мимо меня в сторону, и я невольно повернул голову следом за ним и увидел дом. Вот просто дом посреди прерии, добротный такой, из белого камня. Но я уже видел и перекресток среди деревьев в лесу, и дом Диметры, парящий в пустоте. И, наверное, вообще не удивился бы, если бы не одно «но». Над дверями висела неоновая вывеска. Она весело переливалась ядовито-зелеными оттенками, постепенно превращаясь в ядрено-розовый и высветляясь в канареечно-желтый. Вывеска гласила: «Гарем». «Что, блин, какой еще нахрен гарем? И чей он?» Неоновая вывеска вдруг погасла. Лампочки, толкаясь и наползая друг на друга, как майские жуки, шустро перестроились и снова зажглись. «Твой», — гласила вывеска. Я протер глаза. «Так, я что, в очередной раз умер и попал в какую-то новую версию загробного мира, исламскую, например? Хотя там, вроде, обещались райские кущи и прекрасные девы, а не вот это вот все с перекати полем. Прямо какой-то Эдем Дикого Запада, только звуков губной гармошки не хватает. Хотел бы я знать, по чьей милости я здесь оказался вместо того, чтобы спасать мир, месить великое зло и нести знамя справедливости. Мне что, заняться больше нечем?» Тяжко вздохнув, я еще раз покрутил головой, но кроме подозрительного строения с еще более подозрительной надписью больше ничего не увидел. И что же я сделал? Правильно, поперся прямиком в этот самый дом. Как тупой герой американского ужастика прется в подвал, откуда доносится ужасающий вой потусторонних сил, только потому, что у него в спальне электричество вырубилось. Не, ну а че? Я поднялся по ступенькам и открыл дверь, и тут же в буквальном смысле столкнулся с Никой. Кошка почему-то была одета в костюм горничной, а промеж нежных ушек у нее белел кружевной чепец. «Данечка, милый!» — воскликнула она и повисла у меня на шее. «Господи! Как я рад тебя видеть!» С облегчением вздохнул я. «Эй, да погоди ты меня душить! Где мы вообще? Что происходит?» Ника с заговорщической улыбкой выпустила меня из своих объятий. «Ничего особенного», — проговорила она. «Просто боги решили, что ты заслужил немного покоя. Наслаждайся», — сказала она и многозначительно подмигнула. А потом я почувствовал у себя на заднице ее мягкую теплую лапку. У меня от неожиданности аж в зобу дыхание сперло. «Ника». Она убрала руку и тоненько захихикала, схватила за руку и потащила за собой через большую гостиную, к счастью, прохладную. «Куда ты меня тащишь?» – запротестовал я. «Сейчас все увидишь», – звучит угрожающе, – пробормотал я. Тут мы оказались перед огромными двустворчатыми дверями, которые при нашем приближении волшебным образом распахнулись. Великий русский ядь. Я оказался в огромной зефирно-розовой комнате, где в центре стоял лишь один предмет мебели – здоровенная кровать метров на 10, и на ней, едва касаясь друг друга попками, в одном нижнем белье рядком лежали Лилит, Диметра, Стефа, три Флоры и Арахна в человеческом обличии, без паучьих ножек. «Египетская сила», — пробормотал я, попятившись. Громых. Это за моей спиной захлопнулись двери. «Девчонки, а что это вы делаете?» — оторопело проговорил я, и голос мой дал петуха, потому что такого ужаса, если честно, я еще в жизни не испытывал. Что за хрень случилось с их мозгами и с этим миром, если Диметра по доброй воле лежит на одной постели с Флорами и другими феминами, оттопырив попку в стрингах? «Тебя ждем», — раздалось из-под кровати, и из-за упавшего на пол розового одеяла выглянула улыбающаяся мордашка утенки. «Ну иди уже сюда, не ломайся», — томно облизывая красные губы, проговорила Ли. «Мы уже истосковались по тебе», — подхватила Арахна, тонкими синюшными пальчиками лаская себе не менее синюшную грудь. «Ты не бойся, мы тебе хорошую подзарядочку устроим, тебе понравится, Хором добавили Флоры. У меня на лбу выступил холодный пот, да я как бы это, что-то замерз, и как-то не в настроении, самым жалким образом заблеял я, потому что доступная женщина, это удобно, желанная, это восхитительно, двое сразу, волнует воображение, трое, настораживает, но шестеро, Карл, не считая кошки, между тем полуобнаженные тела двинулись прямо на меня, бедра покачивались, глаза блестели, лифчики посыпались на пол один за другим, и тут спасительные двери распахнулись. Я с такой радостью обернулся, как ребенок, ожидающий торта в свой день рождения. «Спасибо богам! Причем тут боги?» – прозвенел надменный голос, от которого я испуганно вздрогнул. «Благодари свою королеву!» Передо мной в самом деле стояла королева-мать, в черном латексном костюме, как будто позаимствованном в гардеробчике ли, в алых туфлях на каблуках, а в руках она держала древнюю китайскую вазу. «Подойди ко мне, бесстыжий мерзавец, подойди и сделай это снова, меня возбуждает твое хулиганство», проговорила она, с томной поволокой глядя на меня. Я икнул, обернулся, снова икнул. «Нет, братцы, все-таки гарем, это не мое», чтобы не врала та дебильная надпись над дверью. «Я, простой русский парень, мне много не надо», «Мне надо свое, и уж лучше мир спасать, чем вот это вот все, и я скромный, я не могу, блин, как бык в коровнике, у меня в конце концов есть душа там, и тонкая нервная организация, если мужика пытаться брать приступом, то будь ты хоть трижды богиня, как Флора, единственное желание, которое может пробудиться, это жажда свободы, бежать, бежать», шепчет память предков, «потому что нормальные бабы так не делают, а ненормальные, ну бы их, уж лучше бежать. Интересно, в случае совсем крайних обстоятельств я могу прямо сейчас крикнуть Самиде и подписать договор? Нет, ты не уйдешь отсюда, пока не удовлетворишь наших ожиданий», весело пропела утенка. «Иначе тебе мало не покажется», процедила сквозь зубы Стефания. «Ты столько времени в разной степени канифолил нам мозг, что теперь просто обязан исполнить свой долг, как мужчина. Мы все тебя хотим», промурлыкала Ника, лизнув меня в шею. «Да я не смогу, как мужчина». «Нет, ну то есть как мужчина я могу», спохватился я, «но не всех же сразу, а ты по очереди», жарко целуя мне ухо, прошептала Ника. «Да я вам что, печатный станок, а придется», протянула Диметра, поглаживая мне бедро. «Не теряйся, милый», протянула Арахна, строя мне глазки. «Уж мы тебя приласкаем», прошипела Флора, расплываясь в тройной улыбке. Я глубоко вздохнул. И что делать, отступать-то некуда. И вообще, в принципе-то чего я так взбудоражился, девчонки-то, в общем, свои. Перед Арахной, конечно, бухнуть хорошо придется. Так что давай, Даня, пугай бурей и натиском. Блеф и атака, наши все, держитесь, вражеские танки. Тем более от всех этих прикосновений и дыханий мой испуг вполне себе эволюционировал до крепкой такой уверенности в себе. Ну, если надо, так надо, пробормотал я. «Если что, считайте меня коммунистом», и принялся расстегивать ремень, и в этот самый миг услышал за спиной скрежещущий голос: «Сладенький, я буду твоей первой». Чьи-то костлявые пальцы схватили меня за ляжку, вся готовность позорно упала, да и я сам чуть не упал, так шарахнулся в сторону, потому что на меня скалилась безглазая старая Мойра. «Нет, девочки», одними губами проговорил я, «вот столько я точно не выпью, хоть режьте». «Посмотри, какое у меня платьице!» Звонко воскликнула вторая сестрица, выползая откуда-то из-под подушек в цветастом платье. «Разве я тебя не возбуждаю?» «А-а-а-а!» Заорал я во всю глотку, чувствуя, как липкие лапы ужаса раздирают мне грудь. «А-а-а-а!» Хором вместе со мной заорала Затат, проклюнувшись из грудины всеми своими конечностями. «Может, ты выручишь, а?» Жалобно спросил я собрата по несчастью. «Ты охренел, что ли? У меня тентакли не поднимутся», — без обиняков признался он. «И что теперь делать?» — всхлипнул я. «Уносить отсюда ноги, конечно, пока еще можно, потому что там, тут до моего слуха донесся странный хлюпающий звук и бормотание, как будто много детских голосочков повторяли что-то типа «ня-ня, ня-ня, дурак», они кричат «да-ня, да-ня», — рявкнула Затат. «Ну нахрен, я пошел», и он поспешно втянул свои щупальца обратно мне в грудь, а в спальную, толкаясь, перепрыгивая друг через друга и подскакивая на маленьких ножках, ворвались желеобразные запчасти Джасуры. «Нет, только и смог я прошептать, отступая назад, нет, только не это». Бум, бум, бум. Тяжелые шаги гигантского бога эхом прогромыхали на весь дом. «Кажется, теперь я знаю, «Кто будет первой девочкой?» — усмехнулась одна из Флор. «Нет!» — заорал я во всю глотку, и очнулся в холодном поту. Вокруг меня царила удушающая вонь и черная мгла. Оракул шлепал меня ладонью по щекам, обеспокоенно спрашивая. «Даня, ты чего? С тобой все в порядке?» «Эй, Даня!» Я хотел что-то ответить, но вместо этого из моей груди вырвался нечленораздельный стон, потому что тьма перед моими глазами плыла и качалась, время от времени взрываясь яркими вспышками. Дышать было трудно, и все мое тело будто пылало, а еще адски болело плечо. Место укуса горело и пульсировало в одном ритме со светомузыкой перед глазами. У этих мой что, зубы отравленные? В какой момент я отключился? До того, как мы очутились в розовой спальне, или после, перед тем, как договорился насчет подношений, или все-таки мне это не привиделось? «Даня, ты что?» Все еще тормошил меня оракул. «Я ничего», наконец-то смог я выдавить из себя. «Нормально, только, кажется, превращаюсь в зомби». Глава 1. Дипломатия требует жертв. Вернуться на поверхность оказалось не так уж сложно. Нас просто вывели к нужному коридору и велели дойти до самого его конца, пока не окажемся в тупике, который на самом деле и не тупик вовсе, а замаскированный иллюзией проход. Ну мы и пошли. Под конец коридор стал настолько узким, что лошади начали сопротивляться. Пространство, где стены располагались в пугающей близости от их округлых боков, а потолок не позволял как следует выпрямить шею, пугал животных. Но мы так упорно и решительно волокли их вперед, что у бедняк не осталось ни единого шанса. Когда тупик превратился в земляной туннель, плавно поднимающийся наверх, пространство значительно расширилось, и нам всем стало и свободней, и спокойней. На поверхность мы поднялись с другой стороны равнины, возле пологих гор. Солнце к тому времени уже начало сползать к западу. Короче, до следующего утра мы искали остальных, бегая по этому зеленому полю, как гном и дом из мультика. Плечо мое горело и опухало все сильнее, я безбожно температурил, и когда наконец мы смогли встретиться, едва не свалился мешком из седла, пытаясь слезть с лошади. И тут я понял, что не так уж и плохо быть объектом внимания сразу трех фемин. Меня и полечили, и по голове погладили, и вкусно накормили, красота, да и только. Через два дня мы добрались до города, где я смог исполнить данное Мойрам обещание. Закупился всякими женскими товарами, душистым мылом, косметическими маслами, помадой, гребнями и платьями, в том числе и в цветочек, и принес в жертву на черном камне вместе с молодой коровой. Неприятной новостью оказалось, что это был последний населенный пункт с работающим постоялым двором и нормальным рынком. Дальше нам встречались только небольшие рабочие поселения, больше похожие на перевалочные базы беженцев, и выжженные кем-то поселки. В одном таком безрадостном месте я умудрился найти живую женщину, и потом мы потратили два дня на то, чтобы отвезти ее в поселение. В итоге наш маршрут от убежища Мойр до условной точки места назначения занял почти две недели. Причем последние дни оказались самыми неприятными. Жара стояла невыносимая, солнце начинало безжалостно жарить, едва поднявшись над горизонтом, а местность вокруг лежала пустынная и каменистая, так что мечта укрыться в прохладе деревьев была совершенно безнадежной. Даже когда наступал вечер, легче не становилось. Разогретые за ночь валуны продолжали дышать жаром, сухой воздух будто застывал в каменистом стакане, обволакивая нас душным коконом. Только ночью можно было дышать полной грудью, ощущая какой-то намек на свежесть. Итак, до момента, когда солнце опять выкатывало на небосклон свой испепеляющий глаз, наши лошади страдали не меньше. Они нехотя переставляли ногами, отчаянно потели под седлами, при любой возможности останавливались и начинали вяло пережевывать пожухлую низкорослую траву. Хорошо, хоть с водой проблем не было. Мы двигались по наезженному транспортному маршруту, отмеченному на карте, и колодцы здесь располагались согласно продуманному плану. Время от времени, как по команде, наши кони чего-то пугались и начинали жалобно ржать, хотя никаких видимых причин для этого не было. Родионовна в таких случаях неизменно сообщала, что нечеловечьим духом пахнет. Когда мы услышали это в первый раз, то сильно всполошились и принялись искать источник этого самого нечеловечьего духа, но ничего не нашли. Так же было и во второй, и в третий раз. На четвертый мы уже махнули рукой, раз уж кого-то принесло, то пускай сам попытается нас поймать, если, Конечно, у него имеется такой интерес. Тратить опять свое время впустую мне не хотелось. Азатат больше себя не проявлял. Хотя я пытался несколько раз достучаться до него и разговорить. Но, когда взгляды друзей, устремленные на меня, стали казаться встревоженным, прекратил эту практику. А потом мы встретили монстра. Вернее, его встретил Рыжий, когда после ужина отошел от лагеря справить нужду. Он примчался к нам, придерживая руками штаны, а за ним, хрюкая и урча, вышел здоровенный зверь, похожий на, а хрен его знает, на кого он был похож. Какая-то шерстяная вонючая масса с обезьяньей головой и тремя парами рук, из которых нижняя выполняла функции ног, а дополнительная пара посреди туловища превращала существо в пародию на богов индуизма. Мы повскакивали со своих мест, хватаясь за оружие. «Первыми не нападать!» — крикнул я, предупреждая резкие действия своих товарищей. А то мало ли, вдруг потом окажется, что мы зашибли очередное любимое детище великого змея. Зверюга уставилась на меня, несколько мгновений шумно принюхивалась, словно собиралась сожрать, но потом по свинячьей взвизгнула. Упала на брюхо и на шести конечностях ломанулась прочь. «Так, Рыжий, давай-ка штаны подтягивай и вперед коней седлать!» — скомандовал я, поспешив к нашим лошадкам. «Графыч, помогай, Родионовна, Леху в руки и след бери. Думаешь, эта многоручка нас к Афиону приведет?» С сомнением в голосе спросила Диметра. «Есть такое подозрение, так что шустрее, девочки. Оракул, а ты чего там завис? Обновление, что ли, пришло?» Пошутил я. Тот медленно повернулся ко мне, лицо деревянное, глаза широко распахнуты, каменные затычки для ушей висят на цепочке. «Точнее не скажешь», проговорил он, изменения подгружаются. «Чего там пришло, не понял», переспросил Рыжий, торопливо застегивая ремень. Я пропустил его вопрос мимо ушей, слишком долго объяснять детали тому, кто не в теме. «Че, серьезно, ну и какая там перспектива складывается?» Хмыкнул я, подхватив с земли седло. «Жить можно, или лучше не стоит, шутишь как дурак», буркнула Ника, с грохотом собирая в мешок недомытые после ужина плошки и с укором покосилась на меня. А Оракул, встряхнув головой, ответил: «Для полноценного анализа недостаточно данных, исходники меняются прямо сейчас». Диметра нахмурилась: «Ты ведь продана на будущее, я правильно поняла?» «Так, народ, а ну-ка давайте все медленнее». «С чего бы это вдруг?» – возразил я. «С того, что Родионовна его след и утром отыщет, а тебе стоит сесть на попу ровно и подождать, пока у Оракула перед глазами все не прояснится. Если вероятности, о которых он так любит говорить, меняются прямо сейчас, то это скорее всего связано с твоим решением последовать за этой мохнатой тварью прямо сейчас, ни с того, ни с сего и на ночь глядя. Так наоборот, пока что-то меняется, надо действовать. Не изменив исходников, не изменишь результат», — сказал я, ловко затягивая подпругу. И тут наши кони, все, как один, дружно всхрапнули и попятились. Я насторожился, вглядываясь в густеющую синь вокруг. «А я считаю, что ты ошибаешься», — продолжала настаивать Димка, не обращая внимания на нервозность животных. «Афион никуда от тебя не денется. Он ведь сам по какой-то причине заинтересован во встрече с тобой». И тут издалека до нас донесся уже знакомый свинячий визг. Только на этот раз он прозвучал злобно и воинственно. Раздались невнятные возгласы, похожие на человеческие голоса, и в опускающихся сумерках одна за другой полыхнули две неоново-желтые вспышки. Я повернул голову в сторону шума. Димка вздрогнула всем телом, умолкла, вместе со мной напряженно вглядываясь в синеющий воздух. «Люди», — озадаченно проговорила она, — «здесь, сейчас, как по мне, лучше туда не лезть и не вмешиваться», — негромко проговорил Рыжий. «Мутное что-то, на ловушку похоже. А если кому-то помощь нужна?» — возмутился я. «Тоже на жопе ровно сидеть будем». Я собирался уже взобраться в седло, когда Родионовна несколько раз нюхнула воздух и, поморщившись, заявила: «Людьми-то чё-то не пахнет вовсе. Нету там людёв-то, зато энергией пахнет», — протянула Арахна. «Вкусненькой, сладкой. Я бы сказала, божественной». «Божественной», — эхом повторила Димка. «Час от часу не легче», — пробормотал я и ещё раз скомандовал, только уже резче и жёстче. «Повторяю еще раз для глухих и любителей дискуссий. Седлаемся, живо». И в это мгновение в сумерках раздался странный звук, похожий на пересыпающийся в пластмассовой банке сахарный песок или пшено. «Пс, и еще раз, и еще. Причем уже довольно близко. Да твою ж мать!» Кони нервно дернулись в сторону, затрясли головами. Вот только чем бы ни являлся этот звук, Возможность удрать мы бездарно просрали, и все из-за херовой демократии, которую я тут развел на свою голову. Вот переживем эту напасть, чем бы она ни была, всех построю. Из-за валуна на синем фоне плавно выплыл странный силуэт, тонкий, очень высокий и гибкий. П.С. Силуэт замер. Справа и слева от него один за другим из вечерних теней начали выползать другие пугающие очертания, похожие на стаю разномастных зверей, волков, обезьян и медведей. Вот только даже в зачерненном виде их комплектация настолько не совпадала с естественно природными, что вопросов больше не оставалось. Это были монстры Афиона. Они выжидающе застыли рядом с покачивающимся из стороны в сторону силуэтом. «Всем оставаться здесь», — жестко сказал я. И, видимо, мое лицо выглядело настолько красноречиво, что даже Димка не решилась возражать. Положив на всякий случай руку на рукоять меча, я направился навстречу неведомому. В ответ силуэты чудовищ тускло засветились во тьме, и чем ближе я подходил, тем ярче становилось это свечение. Теперь я мог разглядеть и медведя с человеческой головой и выленившей мускулистой грудью Шварценеггера, и восьмилапых недособак, которых я сначала принял было за волков. Но удивительней всех была самая высокая, центральная фигура. Она чем-то напоминала китайского дракона, такое же длинное чешуйчатое тело, отливающее золотом, маленькие лапки на животе, похожие на человеческие руки, и женское лицо, окруженное облаком извивающихся змей. «Не смотри ей в глаза», — услышал я за спиной встревоженный голос оракула. «Капитан Очевидность, блин, как будто я без подсказки медузу Горгону не узнаю». «Пес», — прошипела, будто фыркнула, змеевидная госпожа, чем вызвала очередной переполох среди наших лошадей. Не замедляя шага, я приблизился к чудовищной делегации и, слегка склонив голову, вежливо поздоровался, хотя даже не был уверен, обладает ли кто-нибудь из них разумом и способностью понимать речь. Однако медуза изящно изогнула свой змеиный стан и неожиданно нежным, мелодичным голосом произнесла: «Мой господин ожидает тебя». «Хорошо, мы готовы выдвигаться», — сказал я и обернулся было к своим, чтобы дать соответствующее распоряжение, и тут же услышал: «Приказано привести только тебя и дерзкую супругу Зевса Деметру». Я хмыкнул, выпрямился. «Ты хотела сказать, бывшую супругу», — поправил я медузу. «Не имеет значения». «Еще как имеет, учитывая нынешнюю ситуацию». Тут я в наглую поднял на нее глаза. Теперь, когда стало ясно, что она разумна и служит Афиону, никакой опасности в этом не было, и я не пожалел. Даже чешуя на шее и прическа из змей не могли испортить невероятную красоту ее юного лица. Тонкие стрелы бровей, восточные миндалевидные глаза, прямой точеный нос и нежные полные губы – настоящая арабская принцесса, не дать не взять. Удивленно качнув пушистыми черными ресницами, она спросила: «Не боишься собственной дерзости? Ведь я могу превратить тебя в камень. Не думаю, что великий змей позвал меня сюда, чтобы получить новую статую», — усмехнулся я. «Тем более, если я не ошибаюсь, вы только что уже обновили коллекцию». Медуза улыбнулась. «С чего ты это взял?» «Вспышки в темноте. Две сразу. Вот и предположил». «Верное предположение. Я могу спросить, кто это был?» «Соглядатай Зевса». Я присвистнул. «Так это было даже не просто убийство, а политическая диверсия. Господин Афион приказал оберегать вас от любых столкновений с другими богами и обеспечить беспрепятственное и безопасное передвижение на его территории». Тут я вспомнил эпизоды нечеловеческого духа и спросил: «Стало быть, вы давно наблюдаете за нами?» «Не очень. В любом случае, это не имеет значения. Скажи своим людям и нелюдям, чтобы оставались здесь и не делали глупостей. Дети Афиона присмотрят за ними». Конечно, оставлять ребят в окружении диковинных зверюшек, у которых шут знает что на уме, мне не очень хотелось. Но если таковы условия переговоров, делать нечего. Я кивнул. «Хорошо, дай мне 5 минут». Инструктаж был короткий и четкий. Клювом не щелкать, чуть что не так, мочить всех и валить назад, не дожидаясь моего возвращения. И поскольку ни одна зараза ни словом, ни намеком не стала мне возражать, я сразу понял, что чихать им на мои установки. Все равно все сделают по-своему, и я никак не смогу им помешать. Вся свора Афиона осталась с группой. К великому змею нас с Димкой отправилась провожать одна только медуза. «Ну и как поживает господин Афион?» — спросил я, когда мы ушли на приличное расстояние от остальных, и молчание показалось мне тягостным и напряженным. «Не жарко ему тут у нас, он же змей, а не тюлень», — покосилась на меня медуза. Почему ему должно быть жарко? Ну я вроде тоже и не тюлень, и не змей, но, я запнулся, чувствуя всю бесперспективную нелепость нашего диалога. Ладно, давайте лучше помолчим. Да, так лучше, отозвалась медуза. И змеи у нее на голове дружно зашипели, соглашаясь. Так, в абсолютной тишине, время от времени переглядываясь с Димкой, мы шли около 2 часов. За это время стало совсем темно, и только светящееся золотом чешуйчатое тело медузы освещало нам путь. В конце концов, обойдя очередной валун, мы оказались перед входом в пещеру, похожую на большой и широко раскрытый рот горы, жутковато подсвеченный изнутри горящими факелами. Что-то есть у бегемота. А я солнышко поймал. Почему-то прозвучала у меня в голове дурацкая песенка или считалка из мультфильма, о котором я кроме этой бормоталки больше ничего не мог вспомнить. Но из каменной пасти и правда будто сияло проглоченное чудовищным монстром светило. К слову о монстрах. У входа никого из симпатяка Фиона не было видно. «Он ждет вас внутри», — сказала медуза. И, развернувшись, пошуршала куда-то во тьму, теряя прежнее свечение и в буквальном смысле исчезая из виду. Я кивнул Диметре. «Готово, кажется», — с кривоватой улыбкой ответила она. Я прищурился. «Не понял. Мне кажется, или ты побаиваешься ползучего старика? Признаться, я и сама не знаю», — честно ответила Димка. «Для меня он что-то вроде древнего прадедушки, вполне себе легендарного, но при этом печально известного прогрессирующей деменцией и агрессивными припадками. А нет, поверь, на выжившего из ума он однозначно не похож», — сказал я и взял ее за руку. «Пойдем». Первая галерея, наполовину открытая звездному небу, оказалась пустой. Один из узких коридоров, тянущихся от нее вглубь горы, был освещен фонарями и явно намекал, куда нужно двигаться дальше. Миновав узкий проход, мы очутились в еще одной галерее. Факелы, закрепленные на стенах, гудели на сквозняке и потрескивали. Справа под каменным навесом из наплывов породы блестел бездонный прозрачный глаз небольшого горного озера. В глубине пещеры, расположившись по кругу, неподвижно сидели полностью обнаженные люди, молодые крепкие мужчины примерно моего возраста. Правда, все они были ущербными, у кого-то на плечах имелось по 2 головы, кому-то не досталось руки или выросло слишком много шерсти на теле, одному вообще достались развесистые оленьи рога, а в центре живого круга, обвивая своим огромным телом не меньше 2 десятков огромных яиц, лежал праотец Олимпийской династии. Долгоша, данные гости, вкрадчивым голосом проговорил великий змей, поднимая голову. «Мальчики, поприветствуйте же Даниила». После этих слов голые парни будто очнулись ото сна. Они подняли головы и обернулись. Димка судорожно стиснула мне руку, потому что на нас в упор смотрели не меньше 2 дюжины уродливых версий меня самого. «Как видишь, Шаша, я очень много думал о тебе», — проговорил Фион, поднимая еще выше свою голову с крупными и блестящими змеиными глазами. ВСЕ пытался понять, что же такого особенного в этом щенке Сета, почему вокруг него тени прошлого превращаются в реальность, а реальность разрушается и уходит в прошлое. Я нервно сглотнул. А почему у меня то рук не хватает, то рога на голове растут? И это меня спрашивает создатель кусачих пирож-шашков, насмешливо протянул змей. Но не волнуйся, итоговый вариант тебе должен понравиться. В пещере раздался тонкий посвистывающий звук, и с другой стороны галереи, одетый в точно такую же одежду, как сейчас у меня, вышел еще один Даня, с положенным количеством рук и ног и наглой ухмылкой на физиономии. Афион вытянулся и приблизил ко мне свою огромную голову. «Идеальный, правда? Хорошая поделка. Я решил оставить его себе. Нравится. Вообще-то не поделка, а подделка», — пробормотал я. А рука Димки тем временем еще сильнее стиснула мою ладонь. «Даня, его энергия», — оторопело проговорила она. «Она же выглядит в точности, как твоя». «Спасибо, родная», — дружелюбно отозвался Афион. «И прости, что я не успел сделать подарок и для тебя». «Что?» — тихо переспросила Диметра. «Подарок, мне?» — Афион приподнял свой упругий хвост и легким движением ударил им по одному из яиц. Скорлупа с хрустом лопнула. На камень выплеснулась прозрачная тягучая жидкость со сгустками крови. Верхняя часть скорлупы упала, а в нижней, поджав ноги к груди, лежала по-младенчески розовая Диметра, только с совершенно лысой головой и крошечными недоразвитыми ручками. У моей Димки от ужаса остекленели глаза. «Святые боги, нет!» — пробормотала она, приподняв перепачканную липкой субстанцией голову, Зародыш в яйце пронзительно закричал. Второй хлесткий удар змеиного хвоста заставил его умолкнуть навсегда, превратив в массу чего-то отвратительно красного. Димка выпустила мою руку и отвернулась. Ее тошнило, и я мог это понять. К сожалению, воссоздать богиню оказалось не таким уж простым делом, как ни в чем не бывало, продолжил чешуйчатый. Но ша что поделаешь, ее участие в некотором смысле гарантирует моему плану безопасный исход. Что все это значит? Спросил я Афиона, пытаясь совладать с подкатившим к горлу комком отвращения ко всему происходящему. Чего ты хочешь? От нас и от них, указал я рукой на свои голые версии. Старый змей подтянул хвосты, положив на него голову, как на руку, проговорил. А ты сам как думаешь, Шаша, что есть у тебя такого, чего нет больше ни у кого на земле? Отпечатки пальцев, хмыкнул я. Афион негромко и хрипло рассмеялся. Смешно. Нет, свои пальцы можешь шо ставить себе, у тебя есть доступ в Мираида, потому что он твой покровитель. И зачем тебе царство мертвых? Спросила Диметра, немного придя в себя после отвратительной сцены. Мне не нужно это скучное царство, мне нужен Тартар, проговорил Афион. А мне нужен с тобой договор. Плевать на договор, сделай то, что мне нужно, и я соглашусь на твои условия. Я задумчиво почесал щеку. То есть ты хочешь, чтобы я сходил в царство Аида и проник в Тартар, и потом ты согласишься на условия короля? Ты просто пока не понимаешь, о чем говоришь, негромко проговорила Диметра. Аид скорее сам помрет, чем позволит тебе это сделать. Почему? Для начала, потому что придется впускать тебя туда живым. Верно? Кивнул своей огромной головой старый змей. Тени умерших не могут открыть врата в это дивное место. Только живая плоть, живая душа. Но такое количество вашей крови, указал он хвостом на присутствующих в пещере созданий, любую систему выведут из строя. В мире богов правильная жертва решает все. Правда, ненадолго. Умрут они, а мертвыми будете считаться вы. Я нахмурился. А зачем тебе нужен Тартар? Афион стремительно развернулся и почти уткнулся в мое лицо своим гладким носом. Потому что там содержится мой старый враг, и враг моего врага, Кронос, и мне есть что ему предложить. Глава 2. Дела семейные. Услышав имя Кроноса, мы с Диметрой переглянулись. Цели Афиона удачно совпадали с нашими собственными, ведь мы сами недавно обсуждали возможность побеседовать с повелителем времени. Но методы, Карл, это же просто держите меня семеро, перебить кучу Димок и Даник, чтобы из-под тишка пробраться в царство мертвых и там под шумок напортачить, прикрываясь родственными связями и договором о покровительстве. Такой изврат, наверное, мог придумать только мозг рептилии, тронутый сознанием собственной божественности. Вообще об этом стоит подумать и обсудить, проговорила Диметра, выразительно глядя на меня. Если великий Афион, конечно, не против. Я громко фыркнул. Ты серьезно? Да вы что, товарищи боги, совсем уже пурга в головах? Ты же сама говорила, что с Аидом надо поговорить. Так откуда вдруг вся эта дикость с жертвами и тайным пролазом в его вотчину? Остренькие пальцы Димки безжалостно вцепились в мою руку, глаза округлились, намекая мне на какой-то другой, скрытый смысл, который я в простоте душевной в упор не замечал. С Аидом можно поговорить на разные темы, Даня, но только в виде тени, и не про Тартар и Кроноса. Повернувшись к Афиону, она лучезарно улыбнулась. «Позволь, мы ненадолго покинем тебя, и я в приватной обстановке популярно объясню Даниилу всю дерзость твоего плана». Она схватила меня за рукав и поволокла за собой в самый дальний угол пещеры, в то время как Афион, озадаченно поглаживая себя хвостом под мордой, пробормотал. «Поговорить с Саидом, Хаймем, поговорить. Интересно». Скрывшись от лишних глаз в малоосвещенном уголке, Димка прошипела мне на ухо. «Даня, это жопа, ты же понимаешь, зачем Афиону нужен Кронос? По-моему, старики-разбойники решили дружно тряхнуть стариной и набирают в свою партию новых членов», — неуверенно проговорил я. Эта цель казалась мне очевидной, но из-за вопроса Диметры я теперь засомневался в собственной правоте. «А что, а то, что, если эти двое объединят свои усилия, Зевсу мало не покажется?» Я нахмурился. «Я чё-то не понял, ты так за бывшего разволновалась, что ли? Вот прямо очень смешно, сейчас ошикать начну от восторга». С укором посмотрела на меня Диметра. «Ты просто представь себе реакцию Аида, если он тебя на свою территорию впустит, и даже позволит заглянуть в Тартар по личным надобностям, а ты этим воспользуешься и поможешь Кроносу освободиться. Братья, не мужья, они бывшими не бывают, и каким бы куском сокровища не был Зевс, для моего зятя он навсегда останется единоутробным братом, и на твоем месте я бы сделала все, чтобы он даже подумать не мог, что ты приложил к этому руку. Ну а если вдруг эта правда всплывет, ты всегда можешь кивнуть на чешуйчатого и сказать, что тебя вынудили и другого выбора просто не было. Я с усмешкой прищурился. А Кронос им разве не был родным папой? И ничего, родственные связи им как-то не помешали. Да и Посейдона как-то они и в хвост и в гриву. Не очень-то по-братски. Так что, мне кажется, ты преувеличиваешь значимость их родства. Деметра покачала головой. Аид очень ценит своих братьев. Ему трудно маневрировать между ними, но я не думаю, что он сам когда-нибудь сможет поднять на кого-нибудь из них свое оружие. А ты, оказывается, довольно-таки коварно, усмехнулся я. Я, богиня, Даня, серьезно ответила Деметра. Так что мне пришлось научиться. Понял, да, я покосился на притихшего Афиона. Вот только я-то не бог, и мне это не нравится. Уж если бить, то по лицу, а не в спину. Димка фыркнула и ехидно спросила, ну и что ты ему скажешь, давай-ка встретимся и выпьем, а почему нет, ага, и между первой и второй как бы между прочим проронить, кстати, тут Афион хочет выпустить Кроноса, чтобы порешить твоего братца, так что передай мне, пожалуйста, огурчик, и я пойду тартар открою, да блин, найду я, что ему сказать и как, ты недооцениваешь священную силу великого Бухалова, оно колоссально упрощает процесс с передачей информации, и какими бы родственниками они ни были с Зевсом, для Аида на первом месте его собственная семья и царство, к которому громовержец начал тянуть свои жадные ручонки, думаешь, главный пуп Олимпа довольствуется отказом, да ни хрена подобного, и если это даже я понимаю, то Аид, тем более, и в конце концов, Зевса же не обязательно прям-таки убивать, даже нет, не так, его нельзя убивать, гибель божества такого масштаба может привести к катастрофическим последствиям сродни глобальному экологическому коллапсу или природному катаклизму, а вот засадить его в тартар вместо того же Кроноса, можно, и, кстати, с братом будет видеться чаще, ты сейчас серьезно? Предлагаешь свергнуть Зевса и при этом сохранить ему жизнь, да ты хоть примерно представляешь себе, что он с тобой сделает, если выкарабкается на свободу. Старый змей так точно представляет. Лично я надеюсь, что до этого момента просто не доживу, честно признался я. В любом случае, пойдем-ка сначала узнаем подробности у Афиона, как он собирается все это проворачивать. Поколебавшись, Димка нехотя кивнула. Ладно, и, обернувшись к Афиону, громко спросила, так как ты собираешься убивать Зевса и каким образом планируешь освободить Кроноса, Афион медленно поднял голову, я собираюсь что, его шипение по петушиному сорвалось на фальцет, да полно, мы прекрасно поняли твой план, сердито нахмурилась Деметра, или ты хочешь сказать, что дело совсем не в этом, вообще-то, пафосно растягивая звуки, проговорил Афион, все дело в хухлике, в хучево, растерянно переспросил я, в хухлике? Подсказал змей, мне нужно, чтобы вы отсоединили его от Кроноса, поместили в благословенный сосуд и принесли мне, а вы-то уж придумали. Он рассмеялся, и странный звук его смеха чем-то напоминал шипение и клёкот в туалетном бачке после смыва. Я ошарашенно взглянул на Димку, та только руками развела, мол, а я почем знаю, я правильно понял, ты хочешь, чтобы мы Кроносу отсоединили хулик, возмутился я, чувствуя, как мои глаза неудержимо расширяются все сильнее и сильнее. Хухлик, поправил Эфион, я тебе что, яйцерезка? Старый змей на мгновение замер, дважды выразительно моргнул своими обычно не мигающими глазами, а потом буквально взорвался шипением и плеском пробитой водопроводной трубы. Смахнув хвостом проступившие на змеиных глазах слезы, проговорил сквозь неунимающийся смех. Ладно, еще щенок с сета, у них вечно в голове одна пустыня вместо извилин. Но ты, родная, восклицательные и вопросительные знаки, осторожней, не превратись рядом с ним в воинственную Сехмит. Нет уж шаша, кровожадные детки, оставьте бедного Кроноса целым. Подумать только, яйцерезка, а ведь все, ша что мне нужно, крошечный водяной черт из его шашелудка, именуемый хухликом. Ой, проговорила Деметра, покосившись на зардевшегося меня, я кашлянул, потер подбородок. Да, как-то это неловко вышло. Так что нужно сделать, говоришь, забрать из шашелудка Кроноса мелкую шашкодливую тварь из вотчины Перуна, которую Титан как-то раз с похмелья выпил, не глядя вместе с водой. И как это сделать? Простое заклинание в славянском стиле и зачарованная бутыль с живой водой. Больше ничего не нужно. Я с готовностью выдохнул. Отлично, давай твое заклинание. Глаза змея сверкнули, и мне на голову, изящно планируя, приземлился лист бумаги. Это что, заклинание? Я заглянул в бумажку, где мелким ровным почерком был написан текст. Ой, ягой еси, добрый молодец, крепкие рученьки. Выходи, хухлик мокрый из заперти, по рукам теки. Да это же порнуха какая-то словесная, не буду я это перед Кроносом читать. Возмутился я. Поприличнее нет ничего, давай сюда, я прочитаю, вздохнув, сказала Димка, забирая у меня из рук листок. А ты у нас сгой еси, добрый молодец, осведомился змей. Нет, но, вот и не выстревай. Ничего, Зевс и похуже наговор читал, не испортился, и твой благоверный тоже переживет. Тут я навострил уши. Зевс читал, ну да, а отчего, как ты думаешь, а, у Кроноса такое несварение приключилось, что он из себя все сущие выплюнул. Все дело в хухлике. Боги Олимпа любят искать для больших происшествий большие причины, но на самом деле они бывают очень маленькие. Принесете хухлика, подпишу договор. Нет, через неделю камня на камне здесь не оставлю и пойду дальше, насыщая своих подданных. На этом ВСЕ аудиенция окончена. Когда у тебя ничего не получится, приходи сразу. Не жди чудес СС. Я как раз здесь все приготовлю, и девочки к тому времени вылупиться должны. Я с тоской посмотрел на своих бедных клонов. Особенную жалость у меня почему-то вызывал сахатый бедняга. Не хотелось бы, чтобы моя вера в лучшие накрылась медным тазом. Пускай они на самом деле вовсе не я, было у меня какое-то теплое, почти родственное чувство к этим клонам. Ах да, бутылка. Вспомнил тут Эфион. Он хвостом порыскал у себя под брюхом и вытащил крошечный прозрачный флакончик с пробкой и розовой жидкостью внутри. Если бы хухликом было то, о чем я сначала подумал, и он помещался бы в эту емкость, едва ли Кроносу удалось бы родить хоть кого-нибудь. Из пещеры мы вышли молча. «Дай-ка еще раз на заговор взгляну», – пробормотал я. Димка протянула мне листок. «Если в процессе нельзя громко ржать, то это действительно трудная задача», – сказала она. Так, я пробежал глазами по строчкам. Тра-та-та, хухлик мокрый, по рукам теки. Просыпайся, оживляйся, ото сна поднимайся. В нос не заливайся, в рот не заливайся, в сосуд крепкий направляйся, куда вошел, оттуда не вышел. Господи, что за озабоченный сочинял эту хрень? Димка рассмеялась. Ну знаешь, кто-то и в дверном крючке намеки непристойные видит, ехидно проговорила она. А, то есть ты хочешь сказать, что это мой пошлый мозг все криво понимает. Лучше подумай, не стоит ли попробовать впустить этого хухлика не только в сосуд, но и куда-нибудь еще. Фу-у-у, пробормотал я себе под нос. Что фу, если это поможет решить твою проблему, почему бы нет? Ага, один раз не унитаз, а тебя не смущает, что после принятия этого мокрого у Кроноса, если я ничего не путаю, кукуха поехала далеко и надолго, что он теперь камни жрет и сам себе потом брюхо распарывает, а когда все срастается, повторяет процедуру снова. Диметра испуганно вытаращилась на меня. Да ладно, откуда ты это знаешь? Я пожал плечами, даже не помню, может, Янус или Нергал рассказывал. Ну, вообще-то детей жрать он начал гораздо раньше, и в том не виноват никакой черт. К тому же, могу торжественно тебе пообещать, что, если после принятия хухлика ты начнешь глотать булыжники, я непременно найду того добра молодца, который призовет мокрого обратно в бутылку. Главное, успеть это сделать до того, как я решу прочистить себе желудок, пробормотал я. Димка с улыбкой меня обняла. В случае чего, это я тоже могу исправить. Ну же, подумай хорошенько. Я считаю, надо использовать эту возможность и попробовать. Ну не знаю, я не говорю обещая сделать, но подумать-то тебе ничего не мешает, не унималась она. А вдруг этот чухлик решит все твои проблемы, хухлик, поправил я. Да хоть тухлик. Ладно, я подумаю. А сейчас пошли обратно. Надо нормально место найти, подальше от всех этих деток и их папаши, и попробовать вызвать Аида. Ты забыл, что порталы больше не открываются. Ой, я тебя умоляю. Все, что творится на этой земле, царство Аида не колебит вообще никаким боком. Не зря Зевс так хотел там обосноваться. Не думаю, что для общения с этим миром он ладью закладывает и гребет вместе с Хроном. А если именно так все и происходит, что тогда? Нахмурилась она. Я тяжело вздохнул. тогда придется опять частично умирать, а это, должен признать, не очень-то приятно, хотя кто знает, может, если впасть в полукому, Азатат испугается и сам из меня убежит, куда глаза глядят, у него нет глаз, мрачно напомнила Димка. Мы пошли в обратную сторону по тропе, извивающейся вокруг валунов, больших и малых. Легкий ветерок шевелил скудную растительность, вопреки здравому смыслу пробившуюся к солнцу на этой каменисто-песчаной равнине. Когда мне показалось, что мы уже достаточно далеко отошли от пещеры Афиона, я остановился. Так, ну, вроде здесь неплохо. Ты готова? Ну, в общем, да. Знаешь, что говорить будешь, когда он появится? Нет, я верю в силу импровизации. Так что давай, призывай. Диметра с любопытством уставилась на меня. Интересно, какой у тебя ритуал? Тушканчика в жертву принесешь, или тоже какое-то забористое заклинание прочитаешь? Не, заклинание, для слабаков, заявил я, и, задрав голову к звездному небу, громко крикнул. Аид, Аид, услышь меня. Ну-ну, саркастично пробормотала себе под нос Диметра. Я покосился на нее и еще громче крикнул. Аид, еще чуть-чуть прибавь, ехидно предложила Димка. А то на дальних кладбищах тебя уже услышали, а вот на том свете, еще нет. Аид, не торопись, он гребет, как может, хихикнула Димка. Вот ехидина, беззлобно ругнулся я. Аид, мне срочно надо кое-что с тобой обсудить. И вообще, я твой подопечный. Ты не можешь бросить меня, сила договора непоколебима. Аид, над землей медленно образовалось красное облако. В середине облака открылась светящаяся дыра, похожая на люк космического корабля, из которой в красном луче света показался повелитель подземного царства. Сначала голые ноги, потом черные труселя с множеством разноцветных черепов, потом голые торсы, наконец, всклокоченная грива нереально отросших волос. Сонно разинутый рот и помятое небритое лицо. «Ну чего тебе надо-то?» — сквозь зевоту проговорил Аид, сонно почесывая пузо. Димка тоненько присвистнула и рассмеялась, разглядывая неглиже своего зятя. «Ух ты!» — проговорила она. «Даня, глянь, а у Лехи-то фанаты имеются». От звука ее голоса глаза Аида резко распахнулись, а рот, наоборот, захлопнулся. Он медленно перевел взгляд с моей фигуры на Димку. «Мама, вы...» Дрогнувшим голосом воскликнул он. «Здравствуй, Адик», скрестив руки на груди, с надменной улыбкой ответила Димка. «Хорошо выглядишь». Изображение Аида погасло, и через пару мгновений опять появилось. Только теперь царь подземного мира был в черном бархатном халате с золотым шитьем по краю, волосы были забраны на затылке в кривоватый хвост, на груди блестело массивное ожерелье, а на голове – корона. «Рад приветствовать великую богиню Диметру, мою глубоко уважаемую тещу», — пафосно проговорил он, и, покосившись на меня, добавил, «вообще-то о таком предупреждать надо». Димка звонко рассмеялась. «Заметь, Даня, как он сказал, недорогая и нелюбимая, а глубоко уважаемая. Вот чего у него не отнять, так это честности». Правый уголок рта Аида дернулся, но он сохранил искусственно торжественное выражение лица и спросил, «так чем же я так провинился, что на меня снизошло внезапное счастье лицезреть вас, мама?» Я с трудом сдержал смех. Эти двое стоили друг друга. Диметра стала серьезной. «Я хочу видеть свою дочь». Вся бутафорская почтительность мгновенно смылась с лица Аида. «Хочешь, чтобы она вышла к тебе и потеряла дитя, которое носит?» Угрожающим тоном спросил он. «Так вот этого не будет. До тех пор, пока твоя дочь не стала вдовой, я, ее щит и я». «Пафоса убавь», — перебила его Диметра. «Я не собираюсь вызывать ее сюда. Наоборот, я хочу, чтобы ты удержал Персефону дома, до тех пор, пока это безумие вокруг не уляжется. Если нужно, я подпишу с тобой новый договор». Аид озадаченно нахмурился. «Но, тогда как, только не говори, что для того, чтобы навестить свою дочь, твоя теща должна умереть», — нахмурилась в ответ Диметра. Аид развел руками. «Но, постой, ты ведь не можешь войти в мое царство». «Кто сказал?» «Зевс, совет, или чаша нашептала, это прямо сейчас мне говорит здравый смысл, как олицетворение жизни войдет в юдоль смерти». Диметра фыркнула. «Да полно тебе, прямо сейчас в утробе твоей жены растет куда большее противоречие, кого это волнует, плевать на правила, вокруг идет война, мой любовник, кровный враг Зевса, узлы затягиваются все крепче, а всеобщий маразм становится все гуще. И я хочу просто обнять свою беременную дочь и выпить с зятем, которого всю жизнь считала козлом». Лицо Аида посветлело. «Рад слышать. В смысле не про козла, а все остальное, это заслуживает уважения. Что ж, хорошо, пусть будет так, как ты хочешь. Он плавно опустился на землю, и следом за ним потащилось и красное облако. Аид подождал, пока оно соберется красочным пятном у него за спиной, а потом протянул руку, и открыл в облаке проход, будто невидимую дверь потянул за ручку. Ни к чему вне дворца не прикасаться, не умиляться, никого не жалеть, не исцелять и не оживлять, строго перечислил он Диметре правила посещения тематического парка смерти. «Поняла», — буркнула Димка. «Чудесно», — кивнул Аид. «Тогда, добро пожаловать. И кстати, а кто тот несчастный, которого угораздило стать твоим любовником?» Глава 3. Срочная доставка по-хоронски. Вопрос Аида прозвучал для меня неожиданно. Почему-то мне казалось, что с тех пор, как Диметра объявила вслух о наших отношениях, эта новость разлетелась по всему божественному миру. И, судя по озадаченному взгляду Димки, устремленному на зятя, она тоже так думала. А ведь можно было не трогать эту тему, от слова совсем. Кто знает, как Персефона отнесется к новому парню ее маменьки, и не помешает ли это нам. Ладно бы она уже все это перекипела и переосмыслила, но тут-то получается прямо по свежаку. Я кашлянул. Ну теперь-то уж чего. Сказали А, надо говорить Б. Ну вообще-то это я. Лицо Аида дрогнуло. Он медленно повернулся и уставился на меня. Недоверчивое офигение, крупными буквами проступившее у него на лбу, заставило меня еще раз подтвердить. Да, именно так.